Виктор вдруг чертыхнулся и резко тормознул. Ирка тревожно глянула на него и поудобнее перехватила ружье. «Что, Вить?» Виктор хмуро вылез из теплой кабины и пошел куда-то назад. Ирка подождала немного и, вздохнув, выскочила следом. Своего мужа она знала как облупленного, видела, что он встревожился всерьез. И как-то безнадежно встревожился. А такое с ним редко бывало. Его кислая физиономия и уставившийся в колею следов взгляд только подтвердил опасения. Спрашивать Ирка не стала, сам скажет. «Следы!» – буркнул Витя, ткнув рукой в перчатки туда, откуда они приехали. «И что?» «Да то! Свежих следов шин много в лесу!» «Да кто смотреть-то будет, зайцы, лисы?» «Дура ты, Ириха! Любой, кто увидит, легко определит, откуда ехали. И может сам или дойти, или доехать. А у нас тут база, понимая?» «Да мало ли кто ехал!» «Это раньше, а сейчас просто так теперь не катаются. И видно же, что джип, что один, да еще и не груженный. И кто-то такой беззаботный ездит? А вот они мы, два лапчатых гуся». «Вить, тут никого ж быть не может, только мы, два идиота». «Лыжников забыла, которые бабку нашли. Сейчас кто поумнее из городов рванули. Как раз куда поглубже. А до нас всего ничего». «Витя, да ведь это 90 километров». «И что? На лыжах с перекуром да ночевкой нефиг делать. Меня уже обносили, спасибо большое, помню прекрасно». Настроение у Виктора испортилось. Привязанные к УАЗу срубленные елки не дали никакого эффекта. Самокритично глянув на получившееся, Виктор помрачнел еще больше. Вместо следа просто проехавшегося УАЗа, получился след проехавшегося УАЗа, который с какой-то хитрой целью волок за собой пучок елок. Встретив такое в лесу, сам Виктор из принципа бы развидел, что за игры. И всяко он не считал идиотом других лесных людей, которые обычно думали четко и внятно, и без всякого ненужного расползания мыслью по деревьям. Раз кто-то что-то прячет, значит, скорее всего, это что-то вкусное и нужное. И дальше детская сказочка про визит голодного медведя на склад запасливого бурундучка. И ведь ничего в голову не приходит, разве что крутится в голове, как заяц-русак следы путает. Мастер, ничего не скажешь. На пути от кормежки к своей лешке он делает петли, многократно пересекая свой след, в сдвойке, проходя по своему старому следу 20-30 метров и в обратном направлении. И с метки, большие скачки в сторону. Но на джипе в сторону не прыгнешь, а на петлях горючит не казенное. Получится, на каждую поездку, считай, втрое придется топливо жечь. А это никак не радует. Топливо-то не цистерна, да и у вас, жратенький любит. Особенно по снегу и бездорожью. Впрочем, тупо стоять и таращиться в четко промятые колесами следы тоже неумно. Решив, что все же стоит покрутиться по лесу, а не переть как по нитке, Виктор взял сильно в сторону и через несколько километров расстроился еще больше. Сквозь редколесье на опушке четко виднелись какие-то яркие пятна. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, там впереди за деревьями минимум от 3 до 5 легковых машин. Вон ярко-красная, синяя рядом. Между ними не то сугроб, не то приземистые серые. И сразу 2 черные. Влип, черт, все это дери. А все это зараза Ирка с этим газгеном. Оглянувшись на подругу, Витя остыл. Она сидела, собравшись в комок, словно большая кошка, зло сощурив глаза, держала наготове свою помповушку и правой рукой держала за дверцу, готовая выскочить из машины по первому знаку. Утихомирив себя тем, что глупо искать виноватых, особенно когда виноват только сам, уж если встретилась, то встретились. Виктор выпрыгнул из машины, прихватил с собой ключи, выдернул ДП с заднего сиденья и, почувствовав себя гораздо увереннее с мощным боевым железом в руках, пошел к опушке. Не расслышать шум УАЗа тихим утром мог только глухой, а так, чтобы оказалось отделение общества глухонемых в полном составе, было глупо надеяться. Махнув Ирке, чтоб шла уступом, Виктор, не особо скрываясь, вышел на полянку и встал столбом. Выскочив следом за ним, Ирка тоже остановилась, открыв рот. На просторной полянке стояло несколько легковушек. На притоптанном густо заляпанном кровище Насти валялись какие-то вещички, бумажонки, обертки, пустые бутылки, еще какой-то мусор. Пустые консервные банки, след кострищ с рогульками. Машины стояли расхристанными. Видно было, что их разграбили полностью, даже сиденья выдраны. Пустые багажники, открытые головины бензобаков. И ни единого человека рядом. Ни живого, ни мертвого. Что особенно удивило. Крови налито было слишком много. Должны были быть зомби. Не выживают с такой кровопотерей. Отдав Ирке ДП и пристроив его более-менее удачно, Виктор с помповушкой в руках быстро пробежался вокруг. Порыскал по полянке. Дал небольшой круг по лесу. Так, костры жгли 3 штуки. Несколько дней. Варили еду. Отпечатки на снегу не то от чайника, не то от кастрюли. Ага, здесь стояли палатки. И тут тоже. И здесь не меньше 2 штук. Люди ставили неопытные. Не подстилки из хвои. Или, может быть, просто упакованные. Да нет, машинки весьма средненькие. Не из навороченных. Еще 2 палатки. Консервы, судя по банкам, чушь какая-то. Рыбные из тунца и тушенка из никудышних. где одна соя с жижей, резаны шампиньоны, кукуруза сладкая и томаты маринованные. Нет, все-таки люди неопытные. Так, что тут? Ага, следы в сторону от опушки. Размашистые. Не то шаги, не то прыжки. Отпечаток только носков обуви, без каблука. Значит, рванул кто-то стремглав на цыпочках. И кровище в конце следов. Вроде как волосы и комочки мозга в сгустевшей кровище. Да, точно, они самые. Волосы короткие, 2 сантиметра, не больше, русые. И обратный след. За ноги тащили на опушку. А кто тащил? Хорошие следы. Прочно как-то оттиснутые. То ли бабы, то ли мужики невысокие. Размер сапог, то максимум на рост 160-170 сантиметров. А обувка хорошая. По подошве судя. Не из дешевых. Еще следы от опушки. Но тут видно, повалили и боролись. И крови нет. След-то точно женский. От каблуков остались длинные, четкие, проротые до земли борозды. А вот детские следы. И опять же кровь. И полосатая маленькая варежка чуть в сторонке. Осмотрел машины. Пулевых пробоин нет. А вот картечины есть. Охотничье оружие тут применяли. Сколько стволов, не понять. Гильз ни одной нет. Получается, одни нищеброды сюда прикосили и разбили лагерь. А потом приехали другие нищеброды. По их следу, скорее всего. И что? Черт его знает что. Есть о чем задуматься. Да, сколько отличных людей погибло. А Фитюк живой. И в Кронштадте уже. Впрочем, его, судя по бронику, отсюда и послали в концлагерь с писарями. Если выживет, дальше будет распинаться о том, какие вокруг были идиоты, и как он всех учил и спасал. У меня такой же боец был в отделении, что не поручи, все завалит с треском, с каким иной так и нарочно бы провалиться не смог, даже за большие деньги. Вот выставили его на перекресток на крупных маневров, а он там и уснул. Что проверяющий штаба корпуса сначала забрал у него автомат, а на обратном пути и рацию. Ну а пломбы было море. На всех смотрел, как на червей. Потом автобус разбил прямо в парке. Снял его с передач, когда агрегат стоял на эстакаде. Тормоза ручного, естественно, не было. Зачем снял, объяснить не мог. Сам даже не водитель был. Ну точно, Фитюк. И главное, апломб. Был такой же знаток всего на свете в соседней группе, уже в мединституте. Очень заносчивый. Если его кто спрашивал о чем-нибудь, то он делал великое одолжение, снисходя до ответа. Меня как раз должны были спросить по биохимии. Причем надо было разобрать весьма сложную реакцию, в результате которой организм человека производил заветные молекулы АТФ. Вот я знатока и попросил помочь. Он долго величался, в итоге сообщил, что в результате сложной реакции получится 8 молекул АТФ. Ну, меня и вызвали. Я такой весь из себя гордый выхожу, поизображал морду лица задумчивость, дескать, в уме посчитал, ага, и говорю, 8 молекул АТФ. Дальше было 15 минут позора. Гонял меня преподавательница, как вшиву по бане. Молекул в результате оказалось 39. Подхожу к знатоку после занятия, спрашиваю, «Илюша, а сколько в магазине автомата Калашникова патронов помещается?» Он опять щеки надувать. Но я его заставил дать ответ. Оказалось, 25 патронов, ага. Прояснил для себя уровень знания этого эрудита. Возвращаюсь в палатку Николаевичу. Коротенько рассказываю ситуацию, намекаю на будущее задание. Старший хмыкает. Видно, что уже в курсе. Поясняет, что ровно та же песня на заводе. Вот наши малокалиберные патроны и пригодились. С госпиталем еще хуже. Там всерьез говорят о необходимости рукопашной драки с морфом. Ну нельзя там стрелять, все на смарку пойдет. А здание оборудования необходимо. В общем, думать надо. В рукопашную на морф это отдельный праздник. Мне, к слову, тоже милые заданицы припасли. Удивляюсь. Николаевич хмуро выговаривает. Архив и висектора. Кучу видеокассет нашли при досмотре его апартаментов. На месте посмотреть невозможно. По словам уцелевшей девчонки, той, эскортной, Маста свое развлечение снимал. Если в куче кассет только содержание малолеток, то такое, в общем, никому не нужно. Но если он снимал не только сада секс, а еще и свои эксперименты, то тогда его запись имеет серьезную цену. И вполне секретно, что характерно. Поэтому надо привлечь для просмотра того, кто не рехнется, в запой не уйдет, не начнет мебель крушить, а посмотрит на предмет отделения морфов от девчонок. И при этом сам не начнет таких экспериментов и не расскажет, кому не нужно. Вот моя кандидатура и всплыла. Честно признаться, смотреть детский вариант чеченских трофейных записей ни разу не соблазнительно. Пытаюсь впихнуть себя на братца или на особистов. Но, судя по всему, вопрос решен. Братец сейчас в лагере на полпути к сумасшествию. Особистам работы без этого видео полны руки. Там сейчас много чего интересного выясняется. Даже подкрепление туда посылают. Из тех, кто к правоохране хоть как причастен. Потому вот скоро мне вручат мешок с видео. Ну, Родина сказала, надо, куда ж денешься? А в палату совершенно неожиданно заявляется Дима Опер. Даже с презентом для больного. Несколько пакетов с кефиром. Гордо отмечает, что кефир не просроченный. Значит, где-то ухитрились производственный цикл удержать. Радует. Тем более кефир штука сложная и действительно полезная. Физиономия у Димы обветрилась, погрубела. Кабинетная бледность исчезла, и даже глаза как-то по-другому смотрят. Спрашиваю, с чего бы это? Оказывается, радуется тому, что наконец свалил с плеч груз писанины, который в МВД, словно специально какой враг, придумывал и придумывал. «Зверствуйте, небось», — Дима хмыкает. И рассказывает о том, что он, например, во Франции, культурнейшем центре Европы, были очень любопытные традиции до начала Первой мировой войны. Водить по улице арестованных в наручниках считалось не камильфо. Арестовывать приходилось и частенько. Поэтому полицейские придумали милый способ. Брался рыболовный крючок на леске, подцеплялся за кожу мошонки, леска продевалась через одежду и держался полицейским в руке. Полицейские арестованные мирно шли к участку, не оскверняя тонкие чувства парижан. А перед началом войны вообще без суда расстреляли несколько сотен особо опасных, после чего не особо опасные валом повалили в армию, чтобы до них руки не дошли. Я вообще-то за последние годы убедился в том, что европейцы еще те штукари. Ну, вот так, чтобы запросто. Расстрел сотен парижанских уголовников в фортах в 1914 году граф Игнатьев подтверждал. Он как раз в Париже был военным атташе, опровергает мои сомнения Дима. В свою очередь излагаю все, что было с нами за время отсутствия Николаевича. Прошу присмотреть за Ленькой. Слушают внимательно, только хмыкают и переглядываются. Получается так, что не зря я говорил, что малокалиберное оружие нам тут запонадобится, усмехается Николаевич, когда речь заходит о чистке цехов с оборудованием. Неправда, это я первым сказал посмеивается Дима Опер. Ну да, в общем-то тир по его наводке нашли. А курсантеров этого вашего найденыша отправить мыть, предлагает Опер. Поздно, отвечает Николаевич. Что так, не отмыть что ли уже? Нет, его уже женщины вымыли, и, насколько знаю, весьма удачно вышло. Почти не пахнет. Кто-то нашел грузовик с просроченной кока-колой, вот ее и применили. Такое шоу вышло. А то эти баловные дети задолбали уже своими приспособами. Вот им показали, что кока-кола – это хорошее моющее средство. На вроде мыла или стирального порошка. Ну а как же всякие вонючие машины с трупами? Одинаково удивляемся мы с Димой. Получается так, что разная техника. Наставительно подняв вверх указательный палец, вразумляет нас Николаевич. А может, женщины усерднее оказались? Меня вот больше интересует, что за морф в Рамбове, на который нас послали. Что интересно, мне и впрямь это интересует больше, чем помытый найденыш. Помыли и ладно. То, что люди с автоматами не справились с морфом, это уже посерьезнее, на мой взгляд, дурного запаха. Николаевич вздыхает, косится на Диму. Да брось, старшой, ему туда все равно ехать, лучше рассказать тут. А я уверен, что это не один морф, ворчит Николаевич. Не буду спорить, но по описаниям вроде и один может быть. Получается так, что не может. Просто люди там хронометрию не ведут. Вот что плохо. Отсюда и легенда сверхбыстрым. А он нифига не сверхбыстрый. Просто они совместно действуют. Я, честно признаться, не пойму. О чем это вы? Вмешиваюсь я в непонятный разговор. Николаевич опять вздыхает. В Араньенбауме выжившие собрались в одном районе, у пирсов. Там воинские части, режимный завод, корабли, с Кронштадтом связь. Даже паром наладили. Там, правда, та еще катавасия получилась. Но сейчас они уже в порядке. Так вот, пропадают люди, уже 8 человек. Причем непонятно, как пропадают. Сначала пара детей, ну те шлопутные были. Особо никто и не подумал. Решили, что сами виноваты. Потом девчонка-подросток, та уже была поумнее. Потом часовой, прямо с поста сняли. Да и за последние дни еще четверо. Не лопухи и вооруженные. Прямо как в вестернах с индейцами. Во-во. Причем вроде как морфа-то видит. Но видит с одной стороны, а люди пропадают с другой. Ну и сейчас там все на нервах, понимаете ли. А работать надо, и работы много. Публика там собралась, сбродная, но не так, чтобы бестолковая. И караулы выставляют, и патрули, и секреты. Вот из секретов двух последних и вытащили, к слову. В дверь палаты деликатно стучатся и заявляется, отдуваясь, майор-танкист. «Не возражаешь, Николаевич, не помешаю?» «Да нет, о чем речь, располагайся». Ковыляющий майор располагается, отчего в тесной палате места становится совсем мало. «Подозреваю, что тут было какое-то подсобное помещение. Ну да, в остальных палатах люди как селедки в бочке». Однако, вроде терпит. А больничка уже себя здорово очков набрала, конкурентов у нее нет. Центр цивилизации, короче. К слову, слышал, что еще кинотеатр работает. В виде поощрения для особо отличившихся, ну и детей водят. «Как лекция прошла?» – спрашивает Дима майора. «Да ничего, вроде бы, публика уж больно сырая. Раньше после НВП 10-классницы толковее были. А вы о чем толковали?» «Да вот женщины в крепости героически отмыли бронетранспортер наш. Да я тебе говорил, воняло там несусветно. Ну, подтверждаю я. А ведь все знают, что машину, в которой трупы звоняли, хрен отмоешь. Хм, военная техника специально так делается. Что если экипаж погиб, выгребли его, кровь смыли, дыру залатали и давай следующих на замену сажай. Это ж не легковушки всякие, полости внутренних пустотелых ребер, жесткости и прочих фигулек с дырочками, чтобы корпус облегчить, там нету. Это одно из требований упрощенной чистки экипажем своей бронетехники от предыдущего экипажа. Майор потирает распухшие заметно коленки. Надо же, все просто, вертит головой Дима. Ну не очень, хотя во всех ветеранских воспоминаниях намеки на такое были. Только я сейчас их понял, признаюсь и я. Ты че такой смурной? Осведомляется Николаевич у майора. Да ругался только что. Тут киндеров на патриотический военный фильм повели, ага. А я считаю, что такой фильм либо совсем малым детям казать, либо уж шибко взрослым. Потому как не фильм, а мозгососирание. Что опять какое-нибудь говно вроде сволочи? Нет, мы из будущего, называется. Я его глянул. Ну, недалеко от сволочей, разумеется, высказал свое мнение. А мне в ответ, да вы что, очень хороший военно-патриотический фильм. Даже Гоблин, уж на что суров, а и то было дело рекомендовал. Мне какое дело до гламурной пиндрилы, кинокритика. Свои глаза есть. Вообще-то Гоблин не гламурный. Бывший мент, бывший опер. Нормальное такое быдло, как мы все тут. Я его читал, правильные вещи пишет, деликатно замечает Дима. Тогда зачем хвалил? Вранье-то в фильме по основному мажет. Основное, войну наши выиграли, потому что воевали серьезно, с умом. Немцы тоже воевали серьезно. А всех их в фильме придурками выставили, мракобесие. Ну, вроде не совсем придурками-то. Коп там чудовищный бред, это и есть, начинаю я. Вы не увидели, в чем наши, да и немцы выставлены придурками? Во всем, что касается боевых действий, хоть о разведке сказать. На фронте разведка постоянно работает над тем, чтобы получить любую информацию о противнике. Любую. Потому что это жизненно важно. В кино все ровно наоборот. Вот заявляются на передовую четверо голых, пухлых, упитанных. Им сходу и оружие, мундирование, без проверки вообще. Да на деревенской свадьбе, где всех прохожих к столу приглашают. И то к таким сомнительным голым отнеслись бы куда серьезнее. А тут ни наших, ни немцев такой источник информации не парит вовсе. Это не выставление придурками? Толстые на голодном Ленинградском фронте мы чаще. Что они из будущего? И никого это не интересует. Все четыре солдата бредят одинаково. Ага, сейчас. Вы такой бред в жизни видели? Это работа своего мозга. Поэтому четверо бредят категорически по-разному. Вот сценарий – бред. Это да. И халтура. Ровно такая же херня, как то, что во всех бывших в плену и окружении сажали на 25 лет на Колыму. Но проверяли всех. Потому что война и диверов заслать – обязанность противника. И если противник не лопух, то пошлет. Да еще как пошлет. Вот нашим надо было клин вбить между немцами и казацким руководством. Так спроворили перевербовку работающего на немцев агента. Причем действительно агента, взятого с поличным и на горячем. Так ему светило до расстрела. А тупые контрразведчики сотрудничество предлагают. Он, естественно, согласился. Тем более речь шла о заброске его в немецкий тыл. Типа щуку бросили в реку. Ну и проинструктировали. Снарядили, выдали документацию, оружие. То все. Ну и парашютировали у немцев. Что у меня так уставились? Натуральный парашют у перевербованного не раскрылся. Немцы, разумеется, раньше партизан нашли. И партизанам тело отбить натурально не удалось. Оказалось на трупе, тепленьком, еще такие документики, что казаков с фронта сняли, разоружили и отправили куда подали в Европу. К сожалению, у немцев весьма достойные операции были. А такой благости с двойной выдачей оружия, хер знает кому, не было. Эта чушь потрясает незамутненностью. Так могла бы описать все это блондинка, начинающий сценарист. А у матерого это либо халтура, либо маразм. Ну ладно, немец-полковник не интересует Сталинград. Но вот кто ему противостоит тут на этом участке Ленфронта? А у нас тут молотилка была очень жесткая. Немецких кладбищ полно в Ленобласти, крайне важная, жизненная для него и его солдат информация. И откуда эти упитанные красноармейцы взялись? Это ж явное пополнение с большой земли. Значит, новая часть. Значит, наступление русских на его участке. А полкану насрать. Вот именно потому халтура. People's have it. Почему, интересно, у того же сценариста в другом фильме «Проверка на дорогах» есть такая деталь. Отощавших от голодухи партизан, которые на станции будут захватывать состав с едой и потому едут в немецкой форме на эту диверсию, специально подкармливают, чтобы на немцев хоть чутка походили, потому что Герман хороший режиссер и старался сделать фильм без халтуры. Да и у сценариста еще была неполная свобода ерунду писать. И минометчики у Германа не по-русски говорили, и пулемет работал именно как положено пулемету. Погром одним пулеметчиком на жилдорстанции – это блестящий эпизод. Потому получился у Германа отличный фильм, без халтуры. Вы просто соскучились по кино, в котором мы не козлы позорные, вот и купились. Надо же, солдат наших на этот раз говном не полили, ура! Ну и как бы вы проверили таких мутных новичков? Это как раз просто, вступает Дима. Развели всех четверых, чтобы они ответа не слыхали, и спрашивай простые вещи. Кто откуда? Как здесь оказались? Какой трамвай рядом ходит? Есть ли напротив пивной ларек? Ну и в таком духе. Четверо глав героев, полные бакланы, прокололись бы сразу моментально. Ну а дальше голубчиков к более серьезным дознавателям понеслось. А что там со Сталинградом? А как дошло до Сталинграда? А как закончилась Любанская операция? А что еще делала вторая ударная армия? Ах, еще Синявская? О, а Манштейн тут оказался как с осадной артиллерией. Вот-вот, и я о том же. Ну, кто из современных помнит, что Невский проспект назывался имени 25 октября? Что куча улиц была названа тогда по-другому? То жаргон был другой. Что куча бытовых нюансов этим бакланам по определению неизвестна. Весь город тогда еду на примусах керосинках готовил, например. И с немцем, что характерно, ровно та же картина. Понимаешь, если четверо не могут сказать, где они вчера были, то знают, четко описывают схему метро, которую в Питере построили уже после войны, тут любой задумается. Да еще и с деталями, какой интерьер на восстание, а какой на гостином. А у них еще и прически непривычные, да и татуировочка наконец, серьги были, да еще, скажем, пломбы в зубах. Не такие, как в 40-х делались. Тут только успевай записывать. И кто бы им поверил? Я-то согласился с ним, но любопытно, что еще скажет. Да нашлись бы люди. Я же говорю, не дураки воевали. Все очень всерьез было, особенно в разведке и контрразведке. Так что мнение вашего гоблина мне по боку. Между прочим, в США одно безголовое сообщество футуристов издало сборник весьма убогой фантастики. И в нарушении правил выходных данных на книжках напечатали не тот год, что был, а будущего тысячелетия. Это все еще в 20 веке произошло. Так вот, читатели этой книги на полном серьезе арестовывали ФБР и полиции ЦРУ. И по сообщениям рядовых граждан, которые засекали, что книжечка-то издана, судя по дате выпуска в будущем, потом разобрались и влепили издательству такие штрафные санкции, что больше об этих издателях никто и слыхом не слыхивал, что больше таким никто не баловался. Так что в случае одного подозрения, что это гость из будущего, такая проверка будет организована, мама не горюй. Ладно, черт с ним, с кино. Как там на заводе? Я коротенько рассказываю о ситуации. Ну, бедлам и бедлам, все через задницу. Майор, однако, хмыкает очень ядовито. Знаете, могу сравнить рассказ об одной и той же ситуации, как ее наши излагают. И как ровно о такой же, скажем, немцы. Это вы о чем? Вот что пришло в голову. Два варианта одной истории про починку автомобиля. Немецкий вариант. По причине непредвиденных сложностей ремонт машины затянулся. Пришлось послать на склад за дополнительными запчастями и выделить в помощь дополнительно людей. Благодаря слаженным действиям личного состава ремонт закончен в срок. Русский вариант. Эти криворукие долбоебы проеплевала и даже не смогли сразу обнаружить все пустяковые неисправности. Пришлось, высунув язык, мотаться за запчастями, ставить на уши всю роту, отрывать людей от важных дел. Все носились как угорелые, дым из жопы. В парке мат-перемат стоял до утра. Кому-то кувалды по ноге засветили, еле-еле успели чудом просто. Ну бардак. Чувствуете разницу? Ну, с нашей стороны присутствует самоирония, отвечаю, как умная Маша. Ага, а с их стороны самоуважение. Считаете, нам у них надо этому поучиться? А почему бы и нет? Больно уж мы самоиронизировались. Уж так к себе относимся, хоть метлой в угол сметай. И детей потому так воспитываем. Себя не уважаем, дедов не уважаем, страну не уважаем. Потом удивляемся результатом. Ну почему же уж сразу так? По-всякому воспитывают. Я стараюсь проявить самоуважение, как только что учили. Ага, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Но как покатилось отечественное, что в основном в школе училки так и катят. В итоге у парней женская манера поведения. Папа-то очень сильный, не у всех есть. А если есть, так работа, пиво и футбол. А мальчишке надо показывать, как мужчина себя ведет. Вон как Маугли в школе учили. У нас же Сюси, Масюси, они же еще дети. Потому пивасик и герч эти дети потребляют. А что толковое, шиш. И ни хрена им такого толкового никто не предлагает, что характерно. А вот пивасик с герчем, толпа рекламщиков и продавателей всегда рядом. Это ничего, это можно, майор переводит дух. Дети, они очень устойчивы и специально подготовлены для усвоения важных правил. Это в них природа заложила. И сопли на тему того, что их бедняжек надо все оберегать, как раз к герчу и ведут. Касаемо жестокости детей. Приятель-коллега обеспокоился тем, что его старшая дочка лет 8 запироманила. С чего совершенно нормальной девчонке понравилось играть с огнем, разводя мини-костерчики в неподходящих местах неведомо. После пары локальных пожаров дома, Он ее отвел в ожоговый центр и показал обгоревших детей. И пироманство как рукой сняло. Теперь красивая 15-летняя девушка с совершенно нормальной психикой. Им я успел отзвониться тогда в первый день. Надеюсь, что выжили. Папа у них крут и толков. Соцреклама в Англии и Франции стала очень жесткой, без эвфемизмов. Ну, показывают там вроде не совсем детей, лет так под 18, но жестко. Не пристегнулся, харю в смятку, мозги на асфальте. Отвлекся от дороги, та же участь. И самое смешное, количество смертей в ДТП у них резко упало. Вот и я считаю, что эти сюси-муси, это не для детей. Это скорее для старых дев преклонного возраста. Дети как раз все секут правильно, функция у них такая природная, учиться и готовиться к жизни. В прошлом году оказался свидетелем необычного начинания. Церковь профинансировала детский лагерь. Но это ладно, хотя в основном церковь деньги берет, а не дает. Да и лагерь детский тоже бывает такое. Но тут достаточно сложных подростков отправили на КОП. Окончательная проверка местности на предмет сбора останков наших солдат. И после этой зачистки, значит, она идет в дело, костей там нет. Радует такой подход. При Хрущеве запахивали и не заморачивались. Только вот воспитателями поехали ветераны, довольно гремучего подразделения. Оказывается, их товарищ, значит, подался в лоно церкви. Ну и попросил своих братьев по вере поддержать такое действие деньгами. А его сослуживцы согласились присмотреть, чтобы дело не зачахло. Лагерь тут же приобрел военизированный оттенок. Да в придачу еще и караул на ночь, оказывается, надо выставлять. Выдали ветераны двум подросткам первой смены пневматические ружья в виде АК-74 и проинструктировали. Ночью подростки, естественно, завалились спать. Утром оказалось, что все сладкое из лагеря пропало бесследно. Ну а пацанам объяснили, что будь такое в реале, они бы не проснулись вообще. Пацаны задумались. Дрыхливым караулем не смогли выдать люлей, только потому, что ветераны и не разрешили, и проследили. Пару дней детям страдали от отсутствия сладкого. Но многократные проверки показали, теперь бдят. Службу поняли желудком, потому после инструктажа прочесали безжизненный лес в поисках тайников и схронов. И таки нашли, чему были рады несказанно. Попутно занимались поиском бойцов. И таки несколько человек подняли. Ну, тут понятно, шли очень часто гребенкой и очень старались. А толковые мужики еще и картину боя расписали. По следам на земле и по документам о том, что на этих местах происходило. Пацаны поняли службу сердцем. Потом ветераны еще отработали нападение на лагерь. Мальчишки удивили, реально оказались сообразительными и толковыми. Ну и много чего этим ветераны химичили. В этом бы году вдвое больше народу поехало, да не срослось, жаль. Трофеями торожились, интересуется Сокровенно Николаевич. Да, даже бронетехнику собрали. Только я как-то не представляю, как мы ее будем в крепость доставлять. Помнишь, когда твой брательник спор устроил по поводу никудышной военной техники, напоминает злопамятный майор? Ну, помню, конечно. Так вот, водоплавающую технику можно спокойно тащить на буксире, как связку барж малого водоизмещения, и спокойно по каналу, что ледоколешко пробил, до крепости до волоча, дел на 5 минут. А там как вытягивать? Но это я с глупа спросил, тот же найденыш вытягает, саперы есть разберутся, мне больше не ясно. Как это Морфов рукопашную кромсать предлагает? Получается так, что это вообще-то возможно, задумчиво говорит старшой. И как? Интересуется Димопер. Да были у нас тут в гостях ОМОНовцы, и один из них фанатик холодного оружия, с арт-музея такого нашел себе на пару. Не, Николаевич, это невозможно. Двуручим махать в госпитале места нет, вмешиваюсь я. А кто говорит про двуруч? Но в конце концов, рыцарскую латанную кавалерию останавливали пикинерами. Морф при всем то, возможно, по возможностям не конный рыцарь, скорее медведь, тигр, лев. А этих зверюшек вполне брали, на ту же рогатину, например. Царь Александр II так медведей валил. Те же масаи, львов так дерут. Все равно поединок слишком опасно, возражаю я. Потому что внятно представляю, каково будет лечить бойца после такого поединка. Видывал уже, что морф может. А кто говорит про поединок? Организация? Вот что важно. Тех же ОМОНцев вообще-то учат рукопашному бою. Так что сколотить из них десяток копейщиков вполне можно. Это не выйдет. Я вот помню несколько описаний, что человека продырявит пикой, а он подтянется по дереву поближе к обидчику и на последних крохах сил кишки обидчику и выпустит. Доктор, вы в оружии явно не разбираетесь. Есть пики, броню прошибать, а есть копья с ограничителем, чтобы не доползти было. Те же рогатины, протазаны, алебарды, наконец. Если не растеряться, в десяток алебард вполне можно морфы и принять, и зафиксировать, и упокоить. А в арт-музее такого должно быть навалом. И доспехов хватит. А не хватит, в монетном дворе такое соорудят без натуги. Нет, идея вполне себе живая. Если бы помоложе, сам бы попросился. Не, ну нифига себе. Алибарщики, а? ОМОН с протазанами? Хотя тот же Павел Александрович утверждал, что в римском легионе ОМОНовцы не смотрелись бы глупо. Вы, кстати, к повару этому толстому присмотритесь. Такого бы Рудита к нам перетащить, замечает Николаевич. Пока у меня перед мысленным взором проносится картина алибарщиков в фуражках, мисюрках, проверяющих документики у гастарбайтеров из крепости. Ну, если получится, то позову. Будете звать, заодно скажите, что этому всезнайке еще есть четвертый способ выживания, смеется майор. Это какой? Я спрашиваю с искренним интересом, потому что я сам думал на эту тему и к своему стыду не придумал ничего. Еврейский. Ходишь по пустыне, а тебе кашу с неба сбрасывают. Ну, это ж мифология. Я разочаровываюсь. Ни разу не мифология. Я сам так выживал со служивцами. И какую кашу сбрасывали? Манну? Так далеко не заходил. Ну, который в армейском рационе, рисовый с мясом, гречневый с мясом, ну и перловый, конечно, тоже с мясом. Главное, чтобы банки по голове не попали. Дима с Николаевичем хохочут. Присоединяюсь, когда и до меня доходит. Отсмеявшись, Николаевич очень серьезно говорит. Знаете, вот когда так полежишь, много всяких мыслей в голову приходит. Так-то некогда все, дела косяком. А вот когда есть время подумать, по-другому вещи видишь. Мне даже захотелось начать дневники вести. Но это дело известно. В блокаду люди тоже очень многие дневники писали. Событие было настолько из ряда вон выходящее, что хотел записать все детали, чтобы потом люди другие знали, как оно было, говорю я. Блокада когда уж была, сколько воды утекло, замечает опер. Сравнивая количество лично мной прожитых лет с количеством лет, прошедших после войны, я понял, что она была совсем недавно. В детстве мне так не казалось, в детстве она была невообразимо давно. А сейчас получается так, что совсем недавно, возражает Николаевич. Смотря какая война, была и попозже. Да что попозже? Попозже уже смысла в этих войнах никакого не было. Та же Чечня. Так и не война вроде. Так восстановление какого-то мистического конституционного порядка. И кто воевал там, вроде и ветераны, а формально и не воевали. С Афганистаном еще та щемота. Вроде как тоже не воевали. А ездили туда цветочки сажать и котят кормить. Таких замполитов, чтоб прямо говорили, не войдем мы, войдут американцы, и нам от их соседства хреново придется, мало было. А ведь правы оказались. И амиры вошли, и от афганского героина нашей молодежи в год втрое гибло больше, чем за все время войны в Афгане. В отечественную то иначе выходило. Там ясно было, война идет за свою жизнь. Это сейчас брехня валом, что нас освобождать от жидобольшевиков шли. То вообще чуть ли не благодействовать и шоколадом кормить. Развелось бешановых ослоневших под Резунков членом в зубы, чтобы голова не качалась. Это ты о ком, Николаевич? Дима, видно, не слишком читал много в прошлой жизни. Об историках. Те, которые объективность берут просмотреть истории Большой войны, не попадались? Шутите. Чукча не читатель, чукча писатель. Писанин у нас было столько, что я даже свою-то писанину не перечитывал. А тут еще история. Но объективно-то вроде же неплохо разобраться. Объективность она разная. Вот можно совершенно объективно описывать немецких асов и завалить этой макулатурой все книжные полки. А про наших воинов не писать ничего, кроме гадостей.